Схожие мысли, хотя и под другим углом, посетили ангмарпоркских столпов общества на утро, когда они получили лаконичную депешу, призывавшую их во дворец на рабочий обед по приказу. В депеше не говорилось, чей приказ. А также отметили они, чей обед. Сейчас столпы собрались в приемной. Здесь кое-что переменилось. Приемная никогда не была, что называется, фешенебельной. Если людям будет удобно, считал патриций, они чего доброго захотят остаться. Обстановка состояла из нескольких очень пожилых кресел, а по стенам висели портреты прежних правителей города со свитками и прочим реквизитом. Кресла остались, портретов не было. Вернее, замаранные и потрескавшиеся холсты валялись грудой в углу, а вот позолоченные рамы исчезли. Советники старались не смотреть друг другу в лицо и сидели, барабаня пальцами по коленкам. Наконец, двое очень нервных слуг открыли двери в главный зал. Оттуда выпал Люпин Вонс. Большинство советников не спало всю ночь, обдумывая политику касательно драконов. Однако Вонс выглядел так, будто не спит который год. Лицо у него было цвета заквашенного кухонного полотенца. Он всегда был обделен жировой прослойкой, но сейчас смахивал на обитателя пирамид. «Вот», — нараспев произнес он, — «отлично. Все в сборе? Тогда, господа, проходите, будьте любезны». Сказал главный вор, — «в депеше упоминался обед». «И?» — переспросил Вонс. «С драконом?» «Боги всемогущие, вы же не думаете, что он съест вас, правда?» — сказал Вонс. «Что за мысли?» «И в голову не приходило», — сказал главный вор, исходя облегчением точно паром из ушей. «Что за мысли? «Хо-хо!» — сказал главный купец. «Хе-хе!» — сказал главный убийца. «Что за мысли?» «Да нет, я думаю, вы для него слишком жилистые», — сказал Вонс. «Ха-ха! Ха-ха! Хо-хо! Хо-хо!» Температура в приемной упала на несколько градусов. «Ну так, будьте любезны, пройдемте». Большой зал тоже переменился. В большой степени, потому что стал больше. Несколько стен снесли, объединив его с прилегающими комнатами, а потолок и несколько верхних этажей убрали вовсе. Пол завален булыжником везде, кроме центра, где высилась груда золота. Ну, позолоты. Похоже, кто-то обыскал весь дворец и снес сюда все, что сияло и сверкало. Картинные рамы и золотые нитки из гобеленов, и серебро, и кое-какие драгоценные камни, а также супницы с кухонь, подсвечники, грелки, осколки зеркал. Блескучие штуки. Советники, впрочем, не присматривались. Им мешало то, что нависало у них над головами. Оно смахивало на крупнейшую во вселенной плохо свернутую сигару. Если бы крупнейшая во вселенной плохо свернутая сигара имела привычку висеть вниз головой. Во мраке смутно различались две лапы, ухватившиеся за темные балки. На полпути между блескучей кучей и дверьми располагался скромный столик. Советники не слишком удивились, заметив, что знакомое старинное серебро на нем отсутствует. Серебро заменили фарфоровые тарелки и приборы, судя по всему, только что выструганные из деревяшек. Вонс сел во главе стола и кивнул слугам. — Прошу вас, господа, садитесь, — промолвил он. — Прошу прощения за то, что все теперь несколько иначе, но наш король надеется, что вы потерпите, пока все не организуется как положено. — Наш... — сказал главный купец. — Король, — повторил Вонс, таким голосом, будто вот-вот спятит и начнет пускать слюни. — А, король, это точно, — сказал купец. Висящую тварь ему прекрасно было видно. Кажется, там что-то шевельнулось. Содрогнулись обнимавшие ее громадные складки. — Да здравствует он! Я так скажу! — выпалил купец. На первое подали суп с клетками. Вонс ничего не ел. Остальные вкушали в перепуганном молчании, которое нарушал лишь глухой стук дерева по фарфору. — Имеется ряд административных вопросов, по поводу коих король желал бы получить ваше согласие, — в конце концов произнес Вонс. Сугубая формальность, конечно, и мне жаль, что приходится беспокоить вас такими мелочами. Громадный сверток вроде бы покачивался на ветру. — Ни малейшего беспокойства, — пискнул главный вор. — Король милостиво желает оповестить о том, — сказал Вонс, — что будет рад получить от широких масс населения подарки на коронацию. Разумеется, ничего вычурного. Просто любые драгоценные металлы или камни, которые у них имеются и могут быть пожертвованы без ущерба. Вместе с тем я должен подчеркнуть, что это ни в коем разе не обязательно. Щедрость, на которую король уверенно рассчитывает, должна быть исключительно добровольной. Главный убийца грустно посмотрел на свои кольца и вздохнул. Главный купец уже обреченно расстегивал позолоченную цепь на шее, регалию своей должности. — Ну надо же, господа, — сказал Вонс, — какой приятный сюрприз! — сказал арк-канцлер незримого университета. — Вы же... А в смысле король же? Я полагаю, знает, что университет традиционно освобождается от любых городских поборов и налогов. Он подавил зевок. Волшебники всю ночь поливали дракона самыми эффективными заклинаниями. Все равно, что туман мутузить. — Мой дрожайший господин, это вовсе не поборы, — возразил Вонс. — Надеюсь, мои слова никоим образом не навели вас на подобные мысли. — О, нет, абсолютно нет. Любые взносы, как я уже сказал, должны быть исключительно добровольными. Надеюсь, это совершенно ясно. — Кристально ясно, — сказал главный убийца, глазами сверля старого волшебника. — И наши исключительно добровольные взносы пойдут? — В сокровищницу, — сказал Вонс. — А? — Я ни секунды не сомневаюсь, что горожане, досконально разобравшись в ситуации, проявят великую щедрость, — сказал главный купец. — Но я уверен, что король поймет. В Ангкор-Порке золота очень мало. — Справедливо, — сказал Вонс. — Но король планирует вести энергичную и динамичную внешнюю политику, который исправит это положение. — Ага, — хором сказали советники, заметно воодушевившись. — К примеру, — продолжал Вонс, — король полагает, что наши законные интересы в Щеботане, Столате, Псевдополисе и Цорте веками сильно ущемляются. Это будет исправлено безотлагательно, и, господа, уверяю вас, из регионов, которые пожелают воспользоваться защитой нашего короля, сокровища потекут в город рекой. Главный убийца глянул на блескучую кучу. В голове у него сложилась очень стройная гипотеза о том, где именно эти сокровища окажутся. Умеют драконы клянчить. Нельзя не восхититься, почти как люди. — Вот как, — сказал он. — Конечно, предстоят и другие приобретения в виде земли, недвижимости и так далее. И король желает донести до вас как можно яснее, что верных, эксклюзивных советников ожидает щедрая награда. И, сказал главный убийца, решив, что природа мыслительных процессов короля ему уже внятна. Несомненно, эти эксклюзивные советники, подсказал Вонс. Несомненно, они откликнутся еще большей щедростью в рассуждении, допустим, сокровищ. Я убежден, что подобные соображения не приходили королю в голову, — сказал Вонс. — Однако мысль очень здравая. — Вот и я подумал, что это логично. При следующей перемене блюд подали жирную свинину, фасоль и рассыпчатую картошку. Тоже невольно отметили советники высококалорийные пищи. Вонс выпил стакан воды. Что приводит нас к следующему, отчасти деликатному вопросу, с которым у вас, повидавших мир и широко мыслящих людей, я уверен, не возникнет затруднений, — сказал он. Рука со стаканом затряслась. Надеюсь, он также найдет понимание у широких слоев населения. Тем более, поскольку король, несомненно, сможет во многих аспектах повысить благосостояние и уровень безопасности в городе. Например, я уверен, что люди будут спокойнее почивать в своих постелях, зная, что их неустанно охраняет король. Не исключены, однако, нелепые застарелые предрассудки, которые возможно искоренить лишь посредством неустанной работы всех людей доброй воли. Он замолчал и оглядел собрание. Главный убийца впоследствии рассказывал, что смотрел в глаза многих людей, находившихся, как легко догадаться, на грани смерти, но никогда не видел глаз, что так откровенно и непреложно взирали на него со склонов ада. «Надеюсь, — говорил главный убийца, — что мне никогда-никогда не придется посмотреть в такие глаза снова. Я имею в виду, — продолжал Вонс, — и каждое его слово медленно всплывало на поверхность, точно пузыри в зыбучем песке, проблему королевского рациона». Повисла страшная тишина. Позади советников слабо зашелестели крылья, тени по углам сгустились и как будто надвинулись ближе. — Рационно, — глухо повторил главный вор. — Да, — сказал Вонс. Точнее, пискнул. По лицу его катился пот. Главный убийца как-то слыхал выражение «смертный оскал» и гадал потом, в каких случаях правильно его употребить, описывая гримасу, а теперь понял. Таково было сейчас лицо Вонса. Кошмарный смертный оскал человека, который тщится не слышать, какие слова произносит ртом. — А мы думали, — очень осторожно произнес главный убийца, — что король, ну, неделями решал эту проблему самостоятельно. — Да, но низкокачественная пища, видите ли. Очень низкого качества, заблудившиеся животные и так далее. — ответил Вонс, вперив взгляд в стол. — Очевидно, что королевской персоне такие паллиативы не подобают. Тишина разрослась и приобрела текстуру. Советники напряженно размышляли, в особенности о текущей трапезе. Появление громадного бисквитного торта с горами крема лишь ускорило их мыслительный процесс. — сказал главный купец. — И часто король хочет есть? — Постоянно, — ответил Вонс. Но ест раз в месяц. Это серьезная церемония. — Разумеется, — сказал главный купец. — Как же иначе? — И сказал главный убийца, — когда король в последний раз ел? — С прискорбием вынужден сообщить, что он не ел, как положено, с самого прибытия, — ответил Вонс. — А? — Поймите, — сказал Вонс, в отчаянии вертя в руках деревянные приборы. Устраивать простые засады на людей, точно обыкновенный убийца. — Прошу прощения, — начал главный убийца. — Я хотел сказать обыкновенный головорез. Это не приносит удовлетворения. Весь смысл королевской трапезы в том, что она должна как бы это олицетворять акт слияния между королем и подданными. Это, скажем так, живая аллегория. Она подчеркивает тесную связь между короной и обществом, — прибавил он. — А конкретная суть трапезы, — начал главный вор, едва не давясь словами. — О чем речь? Юные девственницы? — В чистом виде предрассудок, — ответил Вонс. — Возраст значения не имеет. Семейный статус, конечно, важен, и социальная группа, насколько я понимаю, влияет на вкус. Он подался вперед и продолжал в панике и муке, и все почувствовали, что он впервые заговорил своим голосом. — Прошу вас, подумайте, — прошипел он. — В конце концов, всего одна в месяц, а взамен столько добра. Семьи тех, кто полезен королю, родные эксклюзивных советников, ваши родные, естественно, не будут даже обсуждаться. А если рассмотреть другие варианты? Все варианты они рассматривать не стали. Хватило рассмотреть один. Он сговорил, а в уши мурлыкало молчание. Они не смотрели друг на друга, страшась увидеть свое отражение в лице визави. Каждый думал, вот-вот кто-нибудь непременно возразит, возмутится, и тогда я согласно забормочу. Ничего не скажу, я же не идиот, но, безусловно, очень твердо забормочу, чтобы остальные не сомневались. Я решительно возражаю. Ибо в такие времена всякому порядочному человеку надлежит почти встать и почти быть услышанным. Но никто ничего не сказал. Трусы, — подумал каждый. И никто не притронулся к десерту, а также к поданным затем мятным шоколадкам размером с кирпичи, В краснолицем угрюмом ужасе они только слушали, как нудит Вонс. А когда их отпустили, постарались разойтись поодиночке, чтобы не пришлось беседовать друг с другом. Кроме главного купца. Из дворца он вышел вместе с главным убийцей, и они зашагали бок о бок, и мысли их мчались, как бешеные. Главный купец искал плюсы. Он был из тех людей, что организуют спевки, если жизнь летит под откос. — Вот так-так, — сказал он. — Мы теперь, значит, эксклюзивные советники, и подумать только. — ответил на это убийца. — А чем, интересно, отличается обычный советник от эксклюзивного? — вслух задумался купец. Убийца нахмурился. — Я думаю, — ответил он, — тем, что сначала тебя имеют во все клюзы, а потом ты быстро переходишь в разряд экс. И он снова вперил гневный взгляд в башмаки. В мозгу вертелось последнее слово, которое произнес Вонс, на прощание подав ему вялую руку. А еще кто-нибудь слышал? Едва ли. Вонс это слово скорее сложил, чем произнес. Обнял слово губами, неотрывно глядя в загорелое под луною лицо убийцы. — Помогите. Убийца содрогнулся. — Почему он-то? По его представлениям, квалификация дозволяла ему оказывать помощь лишь одного сорта. А очень немногие просят ее для себя. Мало того, обычно люди щедро платят, чтобы преподнести такую помощь сюрпризом кому-нибудь другому. Что же хотелось бы знать творится с Вонсом, если ему любая альтернатива предпочтительнее?